Глава 21. Совсем один. Взаимодействие с личным объектом предтечи активировано. Время взаимодействия не ограничено. Обратная телепортация произойдет по мысленному приказу. В случае, если в зоне переноса присутствует угроза жизни, телепортация осуществится в ближайшее безопасное от зоны переноса место. Доступна энергия 650 частиц духа. 65% от максимума энергоядра. Наполнение активатора 100%. Ну вот, зря подстраховывался. Можно было перенестись из любой точки, раз меня вернет обратно. Но это все позже, а сейчас стоит поспешить. Приблизившись к активатору, обнаружил, что он заполнен. Это порадовало. Собрался уже повернуться к дереву, когда заметил тонкий лист, лежащий на поверхности активатора. От его вида меня мгновенно бросило в жар. Бездна! Кто-то может проникнуть внутрь, кроме меня. Шагнув вперед, пробежал глазами по нескольким строкам текста, напечатанным на пластиковой поверхности. Послание гласило: «Жнец, ты угроза всему живому во Вселенной. Орден Искоренителей предлагает добровольно выйти с нами на контакт, пока Альфа-Праймы не взяли тебя под контроль. Выбери достойную жизнь вместо ужаса и бесконечных страданий. Чтобы связаться с нами, разорви этот лист». Ну уж нет. Я прекрасно знаю, кто вы такие и на что способны. Достойная жизнь? Вы годами уничтожали простых людей и мутантов, не разбираясь, зараженные ли они, и меня уничтожите. Иначе не стали бы пускать за мной убийц. Я хорошо запомнил все, что мне о вас рассказал Чин, и он в тот момент не мог лгать, находясь под воздействием. Так что пусть этот лист продолжает тут лежать, пока я не придумаю, как от него безопасно избавиться. Надеюсь, он не помешает взять частицу духа из активатора. Развернувшись к древу, я сосредоточился на выборе. Дротик боли. Способность жнеца – дар предтечь второго уровня. Активация – 200 частиц духа. Убивает любое существо, не обладающее защитой от воздействия стихии жнец выше первого уровня. Дальность поражения – до 100 метров. Дополнительная способность. Перед смертью причиняет непереносимую боль жертве. Коса ужаса. Способность жнеца – дар предтеч третьего уровня. Активация 400 частиц духа. Убивает любое существо, не обладающее защитой от воздействия стихии жнец выше второго уровня. Дальность поражения до 200 метров. Дополнительная способность. Перед смертью причиняет непереносимую боль жертве. Находящиеся рядом существа, не обладающие защитой от воздействия стихии жнец выше второго уровня, испытывают непреодолимый ужас. Создание энергосферы. Способность жнеца – дар предтечь второго уровня. Активация – 200 частиц духа. Создает в теле одаренного, использовавшего способность, энергосферу, вмещающую в себя 250 частиц духа. Заполнить энергосферу можно только с помощью умений и способностей, взаимодействующих с умением, дарующей боль. На все взаимодействие с древом у меня ушло 700 частиц духа и около 10 минут. В запасе осталось 300 частиц духа, и в целом я уже завершил свои дела в крепости, поэтому мысленно пожелал вернуться на борт разведчика. И именно в этот момент стало ясно, что-то случилось. «Внимание, одаренный Альфа! В зоне переноса присутствует угроза жизни. Активирована телепортация в ближайшее безопасное от зоны переноса место». Миг, и я обнаружил себя стоящим на пологом склоне горы, а передо мной раскинулась огромная долина. Сердце пропустило удар. Бездна. Взгляд скользнул вниз, и мне стала видна ровная лента шоссе. Это место я уже видел, только немного с другого ракурса. Вон там, слева, в 2-3 километрах от меня, находится вход в ущелье, по которому можно добраться до разветвления, а потом и вовсе до входа в крепость. Мысль еще не сформировалась до конца, а нейросеть уже рассчитала примерное расстояние до Тума-2. 4 километра. Совсем близко. Нужно поторопиться. Я еще не поднялся на вершину горы, когда заметил поднимающийся в небо дым. А когда оказался на вершине, понял, откуда он исходит. То самое плато, где стоял разведчик. Кто-то или что-то уничтожило наш корабль и всех, кто остался на борту. Я почувствовал, как в мою грудь медленно проникает леденящая пустота. Лада. Девушка, поверившая мне, доверившая свою жизнь. Ее больше нет. «Не верю!» — вырвался из моего рта хриплый голос. «Не верю!» Немедля, больше ни секунды, я мысленно проложил маршрут до нужного места, перебросил штурмовой комплекс из-за спины в руки и сорвался с места. «Быстрее! Вдруг там есть выжившие?» В бронескафандре мне понадобилось всего 1,5 минуты, чтобы добраться до нужного места. Точнее, до соседней вершины, от которой было всего ничего до плато. Вскинув оружие, будто собирался открыть огонь, я через оптику комплекса стал внимательно изучать то, что осталось от корабля. Разрозненные куски обшивки говорили сами за себя. Это был малый разведчик ТУМ-2. Был. Сейчас его разметало полосой в несколько сотен метров. Нет, это был не удар с орбиты, а нечто иное. Все выглядело так, словно откуда-то со стороны развалины прилетел мощный снаряд, врезался в корабль и взорвался. А дальше сдетонировал реактор, не оставив никому на борту ни единого шанса на выживание. В небе что-то сверкнуло, затем послышался приближающийся вой, и на плато обрушился первый удар с орбиты. Миг, и часть горы потонула во вспышке чудовищно мощного взрыва. Следом пришел второй. Оставаться здесь, даже в 0,5 километра от мест первых попаданий, было слишком опасно. Да и зачем? Я все увидел своими глазами и даже сделал выводы. Малый разведчик уничтожили корпоранты. Если бы это были орденцы, то они не начали бы бомбить. Теперь я знаю, что здесь произошло и с кого спросить за гибель Лады. Но все это потом. Сначала нужно вернуться ко второму схрону и забрать второй корабль. Спустившись по склону, я укрылся в тени горы и побежал прочь от опасного места. Нейрогалактикс подождет. Пусть пребывают в счастливом неведении. Жнец еще не вышел на свою охоту. Отступление 11. Незадолго до описанных событий. Малый разведчик А-класса ТУМ-2. Собственность корпорации Нейрогалактикс. Местонахождение. Координаты первого инцидента с объектом. Офицер службы безопасности Нейрогалактикс, капитан Грок, не любил, когда им помыкали словно мальчишкой. Однако в первый раз приказ пришел от самого директора, и его профессионала поставили командиром боевиков. Задание – найти и уничтожить какого-то мальчишку-мутанта. В отличие от остальных групп, занимающихся тем же, капитан решил подойти к поискам так, как обычно он делал в мирах Содружества. И поэтому начал с исходной точки. С момента, когда мальчишка вдруг из крысы превратился в хищника. «Господин капитан, мы приближаемся», — доложил командир корабля. «Системы сканирования фиксируют лучи, наведенные с орбитальных спутников. Предлагаю обогнуть опасную зону». «У нас новейшая система маскировки. Чего ты боишься?» — возмутился Грок. «И это не опасная зона. Это место, где мы можем получить ответы, которые в дальнейшем помогут понять, как мальчишка смог справиться с охотниками, затем повторно проник на территорию научной станции, а после сбежал от вооруженных до зубов наемников. Так что заводи корабль в ущелье. Осмотрим сверху для начала». «Выполняю, господин капитан», — ответил командир, не скрывая своего недовольства. Грок мог бы отдернуть флотского офицера, ведь он стоял ниже по званию, а по должности тем более. Но СБшник сдержался. Не сейчас, позже. Корабль медленно вошел в зону, пронизанную сканирующими лучами, и ожидаемо ничего не произошло. Грок усмехнулся. Наконец-то можно начинать работать. Он тут же через нейросеть отдал приказ бортовому компьютеру, чтобы тот начал сканирование ущелья. Тут же прошла информация. Обломки транспорта, какие-то испорченные предметы, вещи. «Тревога!» — вдруг выкрикнул командир корабля, и тут же его голос поддержал звук корабельной сирены. Экран, на котором капитан только что рассматривал место то ли боя, то ли крушения, сменил изображение. Теперь на него транслировалось пространство слева от корабля. «Что происходит?» — встревожился Грок. «Мы зафиксировали облучение поисковой системы А-класса. Сейчас выясняем направление». «Бездна! Это малый разведчик! Без опознавательных знаков! Он набирает высоту! Пытается сбежать!» «Начать преследование!» — капитан почувствовал азарт. «Вот оно!» «Стоило начать с истока, и они сразу нашли!» Чуйка кричала: «Это то, что нужно!» «Есть! Господин капитан, рекомендую пристегнуться!» «В атмосфере корабль ведет себя совершенно иначе. Можно сильно пострадать». В этот раз Грок решил послушать командира корабля. Шарахнуться о стену рубки и переломать себе кости – такого счастья лучше избежать. «Системы сканирования фиксируют пуски ракет с поверхности. Это ловушка!» – вдруг закричал командир. «Увожу корабль в сторону! Бездна!» Удар был такой, что капитана швырнуло вперед, складывая пополам. Он едва успел выставить перед собой руки, прежде чем со всей силы удариться о приборную панель, неведомым образом очутившуюся перед ним, а не сбоку. От удара оба предплечья прострелило болью, а по зубам словно ударили кулаком. От болевого шока Грок потерял сознание. Прийти в себя он уже не успел. Повторное попадание ракеты взломало защиту корабля, а третий снаряд пробил обшивку и рванул прямо в реакторном отсеке, уничтожая всю защитную периферию и корпус. Следом взорвались накопители. На поверхность упали лишь многочисленные обломки корабля. Капитан Грок и представить себе не мог, насколько он был близок к цели.